В раскрытые двери заглядывали разные люди, подходили новые гости, некоторые усаживались тут же, другие, менее почтенные, проходили в соседние комнаты, где пировала молодежь, и откуда доносились смех, голоса и звяканье посуды. «Вот спасибо! Ты настоящий друг, теперь я это вижу!» — бормотал Алекпер. «Я знал, что ты меня любишь и непременно придешь», — протягивая сержанту стакан, сказал он. «Ну, пей за мою будущую семейную жизнь. Хочешь, мы и тебе найдем невесту? Вала белях, найдем молодую, хорошую, красивую!» Поднося к губам свою рюмку, говорил он. «С домиком найдем, с хорошим приданым, заживешь как шах». «Стой, стой, Алекпер, как же это я заживу, здесь ведь я советский». «А, ерунда!» — пьяно перебил Алекпер. «Какой ты советский? Ты горец, кавказец, мусульманин, значит, наш. Останешься здесь и будешь жить среди своих, с молодой женой, в хорошем доме, с деньгами, а я к тебе буду ходить в гости», — засмеялся пьяным смехом жених. «Правильно, правильные слова», — поддержали остальные, чокаясь с сержантом. «А я вас к себе в полицию возьму. 40 туманов получать будете и еще разные доходы», — уставившись на Сиоева, сказал Раис на змее. «Нет, я своей работой доволен. Жениться пока не думаю. А вот почему ты, Алекпер ага, мне полный стакан наливаешь, а сам женской рюмочкой пьешь за свое семейное счастье?» — шутливо ответил Сиоев. «Он, собачий сын, с 3 часов пьет, не переставая. Если его не остановить, так этот пьяница ночью не найдет дорогу к своей молодой жене», — икая, сказал Раис на змее. «Итак, пьем за всех честных мусульман и за крепость ислама», — закончил он. «Правильно сказал отец поэтов, великий Омар Хайям. Иметь хлеб из хорошей пшеницы, 2 мена вина, ляжку баранины и сидеть с красавицей в развалинах — такое наслаждение доступно не каждому султану». «Вот о чем мечтал наш великий поэт. А мы тебе, дорогой друг, предоставляем все это сразу и делаем тебя богаче любого султана. За твое здоровье!» Двое подростков и брат жениха то и дело вносили большие подносы, на которых горой вздымался плов, шипели горячие подливки, дымился кебаб. Ели руками, много и жадно. Сержант, не желая отставать от остальных, тоже ловко и умело брал и рис, и кебаб пальцами, обтирая их о мягкий лаваш. Но пили еще больше, мешая арак и розовое вино с коньяком и темный шарап с греческим ликером-дузиком. Сиоев, которого хмель обычно почти не брал, старался все же пить поменьше. Он заметил, что хотя Алекпер и Раис на змее были уже совершенно пьяны, тем не менее они не забывали наливать ему пополнее стакан, и что 2 раза они перемигнулись, подливая ему вино. «Надо уходить», — подумал Сиоев. «Зачем мне эта пьяная гулянка?» Он решительно отодвинул свой стакан и сказал: «Последний». Но его голос потонул в хоре угодливых, льстивых, пьяно-веселых возгласов, заполнивших комнату. «Добро пожаловать, господин! Проходите, пожалуйста, господин!» Сержант оглянулся. В дверях, сопровождаемый улыбавшимся братом жениха, стоял Гожу Цин, высокий, с бритым, выхоленным лицом, одетый в отличный серый костюм. Это был тот самый господин, которого показал ему на улице Алекпер. Фокусник окинул взглядом всех находившихся в комнате людей и, делая приветственный жест, наклонил голову. «Прошу извинить, дела задержали меня дома, и вы, ага, Алекпер, надеюсь, не сердитесь на меня». Пожав руку грузно валившемуся в сторону Алекперу, кивая налево и направо, он очутился возле Сиоева. Сержант увидел, как сидевший рядом с ним Раис на змее с усилием привстал и, покачиваясь, уступил свое место новому гостю. «А, значит, мы соседи. Очень рад познакомиться», — пожимая руку сержанту, сказал Гожу Цин, садясь возле него. Особенно же приятно, что вы, судя по форме, русский». Совершенно неожиданно по-русски произнес он, принимая из рук Аликпера стакан с розовым исфаганским вином. «Ваше здоровье», — продолжал он по-русски, чокаясь с сержантом. «Вы говорите по-русски?» — удивился Сиоев. «Конечно, ведь я же сам русский». Потягивая маленькими глотками вино, спокойно ответил фокусник. «А как же ваше китайское имя?» «Никак. Моя фамилия Кожицын, Владимир Николаевич Кожицын. Как видите, чисто русская фамилия. Ну а для афиши, для рекламы и для таинственности моих сеансов я чуточку переделал ее, и получилось из русской Кожицын, китайское Гожуцын. Фокус, как видите, простой, но зато моя китайская фамилия дает больше эффекта в моем деле. Еще раз ваше здоровье», — кивнул он сержанту. Хотя большинство гостей было уже достаточно навеселе, но и они, и хозяин, и сам Раис на змее почтительно и не без подобострастия держались с Гожуцыном. Снова внесли вина, опять кебаб, и брат хозяина сменил догоревшие свечи в лампионах. Но теперь уже уходить Сиоев не собирался. Тот самый долгожданный план знакомства с волшебником, который он так давно лелеял, неожиданно осуществился. «Ну, теперь дело в шляпе», — думал сержант, видя, как просто беседует с ним Гожуцын. «Я бы не советовал вам пить греческий ликер», — предостерегающе сказал Гожуцын. «Ведь это скорее микстура, нежели напиток. Лучше попробуйте вот этого вина». И, выплеснув ликер, он налил Сиоеву розового исфаганского вина. В эту минуту Аликпер обнял Сиоева и стал пьяно изъясняться ему в вечной дружбе и любви. «Ты меня послушай, и тогда все будет хорошо», — бормотал он. «Молодая жена, домик с садом, а в нем инжир и виноград, и 40 туманов жалования. Выпейте стакан этого вина, и у вас станет совершенно свежая голова», — сказал Гожуцын. Но, к удивлению Сиоева, тело его вдруг отяжелело, и доселе ясная голова закружилась, в глазах зарябило, люди и вещи стали двоиться. И он, удивляясь своей неожиданной слабости, вытянул руки, чтобы, держась за стену, не упасть. Сонливость охватила его. «Ничего, ничего, это только на одну секунду. Вот, выпейте еще освежающего. Это лимонад». Услышал он возле себя голос Гожуцына и машинально отхлебнул из стакана что-то очень напоминающее минеральную воду. Сержант почувствовал облегчение и с жадностью допил весь стакан. Сонливость спала, оцепенение сняло как рукой, тяжесть исчезла, и наоборот какая-то воздушная легкость охватила его. Комната, Гожуцын, Аликпер и его гости — казались прозрачными и невесомыми, а шум голосов и пьяные возгласы людей звучали как приятная музыка, как радостная мелодия знакомой песни. «Что со мною?» — на секунду подумал сержант, но сейчас же волна веселой безмятежности охватила его. «Кейф! Делайте ваш кейф! Отдыхайте!» — откуда-то из глубины раздался голос Гожуцына. Но сам волшебник был невидим. «Где вы?» — слабеющим голосом пробормотал Сиоев. «Я здесь», — сержант снова услышал ласковый, учтивый голос Гожуцына. «Выпейте еще, и вам станет совсем легко. Это нарзан». Сиоев отрицательно замотал головой, но, почувствовав на губах холодное прикосновение стакана, выпил и впал в полусонное состояние. Он полулежал на мутаках, любезно улыбаясь и кивая головой соседям, но никого из них уже не замечал. Его затуманенные глаза видели странные вещи. Фокусник, подбросив вверх ленту, быстро и ловко взобрался по ней до потолка и, сбрасывая оттуда цветы, смотрел большими, внимательными, обжигающими глазами в упор на Сиоева. «Браво! Удивительно!» — слышались возгласы вокруг. Но Сиоев никого из окружающих его людей не видел. Перед ним были только одни огромные сверкающие глаза Гожу Цина. Вспышки огня и клубы дыма заполнили комнату, и Сиоев погрузился в какую-то теплую бездонную глубину. Проснулся он поздно. Голова была тяжела, веки, словно налитые свинцом, с трудом открылись. Сквозь плотно закрытые шторы еле-еле проникал дневной свет. Сержант с удивлением огляделся по сторонам. Чужая постель, чужие вещи окружали его, и только возле тахты лежала его аккуратно сложенная одежда. Сиоев с усилием припомнил вчерашнее торжество, Аликпера, встречу с Гожу Цином, и, словно ужаленный, спрыгнув с тахты, бросился к своей гимнастерке. Лихорадочно трясущимися руками он раскрыл боковой кармашек. Все документы оказались на месте. Быстро одевшись, он подошел к окну, отбросил штору, желая распахнуть окно. Оно было затянуто решеткой. За окном виднелся сад и какие-то строения. Дом, в котором находился он, не был домом Аликпера. Это была благоустроенная европейская квартира. Уличный шум почти не доносился сюда, и Сиоев понял, что находится где-то в глубине, в дальних пристройках здания. Он еще раз проверил свои бумаги и затем сел у окна, терпеливо ожидая появления кого-нибудь из хозяев, так странно приютивших его, и тщетно стараясь вспомнить события прошлой ночи. «Проснулись? Доброго утра! Ну как, голова не болит? Вот что значит смешать этот проклятый дузик с вином и аракой!» — услышал он знакомый голос Гожу Цина. Фокусник был в цветном халате с тюбетейкой на голове и дымящейся сигаретой в руках. «Слушайте, что это со мною было? И где я нахожусь?» — не совсем учтиво перебил его Сиоев. «Меня зовут, как я уже вам говорил, Владимиром Николаевичем. Находитесь вы у меня. Вчера, когда вы, — фокусник улыбнулся, — потеряли сознание, я, как русский человек и европеец, не хотел оставить своего соотечественника среди пьяных азиатов и отвез вас к себе. Надеюсь, вы на меня за это не в обиде. Знаете, ведь у вас могли быть с собой документы и деньги. Надеюсь, они целы?» — учтиво осведомился Гожу Цин. «Спасибо, все в порядке. А теперь, Владимир Николаевич, я пойду домой, а то неудобно. Могут меня хватиться и будут всякие неприятности», — вставая со стула, сказал сержант. «Не спешите. Дома никто и не думает о вас. Генерал уехал в посольство, а полковник Дегорский собирается к своим знакомым дамам. Никто и не вспоминает о сержанте Сиоеве. Давайте лучше позавтракаем. Идите вон в ту комнату. Это ванная. Умойтесь, а затем возвращайтесь сюда, и мы за завтраком потолкуем кое о чем. Кстати, вы что будете пить? Чай или кофе?» «Ничего не буду. И в ванную не пойду. Мне надо к себе», — решительно сказал Сиоев, делая движение к двери. «Ой, какой вы несговорчивый! Нехорошо, милый сержант, поступая так, вы обижаете хозяина». «Чем?» «Ну, хотя бы тем, что уходите от моего стола. Так не принято ни в России, ни на Востоке, ни у вас на Кавказе». «Да в конце концов, останусь еще на часок. Все равно полковник из моей записки знает, где я, документы целы», — успокаивая самого себя, подумал сержант. «Ну как, решено? Завтракаем вместе?» — словно угадывая его мысли, спросил Гожу Цин. «Вместе», — ответил Сиоев. «Тогда идите в ванную, а я распоряжусь о завтраке», — похлопав по плечу сержанта, сказал фокусник и исчез за плотной голубой занавеской, прикрывавшей дверь. Когда умывшийся, освеженный Сиоев вышел из ванной, хозяин уже хлопотал около столика, на котором шипел, попыхивая, мельхиоровый самовар. Стояли стаканы, тарелочки с сыром, яйцами и хлебом, с нарезанной ломтиками ветчиной и масленка с желтым маслом. «Прошу вас вот сюда», — учтиво сказал Гожу Цин. «Быть может, хотите водки, опохмелиться?» «Нет, ну ее совсем не надо», — замотал головой сержант. «Ну и отлично, тогда прошу чаю», — придвигая к нему стакан крепкого дымящегося чая, сказал фокусник. «А как же это вы, Владимир Николаевич, русский, а очутились в Тегеране, да еще под китайской фамилией?» Делая простодушное лицо, поинтересовался Сиоев. «Очень просто. Уехал из России давно, лет, пожалуй, 20 назад». «Вы эмигрант?» «Бело...» — запнулся Сиоев. «Белогвардеец, хотите сказать?» «Нет, ни в белой, ни в красной, ни в какой другой армии я не был. Это все политика. Белый, красный, розовый и прочие. Меня это никогда не интересовало. Я уехал просто потому, что рыба ищет где глубже, а человек где лучше. С моими способностями и профессией мне нечего было делать в Советской России. Ведь я гипнотизер, чародей, угадыватель мыслей и дел любого из людей. Ну а скажите, разве большевикам интересно иметь у себя такого человека, который как по книге будет читать все их мысли и тайны? Конечно, нет». Да кроме того и в смысле заработка, ведь я сейчас зарабатываю до 3-4 тысяч долларов в месяц. А что я имел бы у вас? Усиленный паёк и спецставку 800 рублей? Нет, зачем же? И у нас встречаются замечательные фокусники в цирке. Вот я сам в прошлом году в Тбилиси видел Кио. «Знаю его», — перебил Гожу Цин, — «но это же ремесленник и невежда». Он показывает фокусы, которые сделает любой мой мальчишка-ученик. А ведь я читаю мысли любого человека, знаю тайны всех, прорицаю будущее и рассказываю прошлое каждого. Вы не верите? Нет, я не то что не верю, а сомневаюсь. Это же, извините, чепуха, — сказал Сиоев. Сейчас вы убедитесь в том, что ошибаетесь, мой друг. Дайте вашу руку. «Смотрите мне в глаза. Глубже, напряженней, спокойней. Смотрите, не мигая». При этих словах фокусник, пронизывая взглядом сержанта, глухо и торжественно сказал. «Мой дорогой друг, вам 30-й год. Вы осетин из аула Дарк-Кох. Не женаты. Были ранены где-то на Кавказе. Но это все не столь важно. Перейдем к другим делам». Проследим за бугром Артемиды и вот этим разветвлением, определяющим долговечность жизни. Тут фокусник вздрогнул и, словно не веря себе, поднес ладонь сержанта к своему лицу. Он смолк, смешался и глухим голосом пробормотал. «Не будем касаться этого вопроса». «Нет, зачем же? Говорите все», — засмеялся сержант. «То, что я прочел у вас на ладони...» — строго сказал Гожу Цин, — очень серьезно, но пока я не хочу говорить об этом. — Я не боюсь, — возразил Сиоев. — Я знаю, что вы не из пугливых. Эта длинная линия, пересекающая ладонь, говорит о мужестве. И все-таки я не скажу вам о вашей судьбе. — Почему? Неужели она так плоха? — Может быть, даже ужасно, — тихо проговорил Гожу Цин, и, перенеся свой взгляд на другую линию, быстро сказал, «А вот тут я читаю, что вы легко можете стать счастливым, можете прожить долго, быть богатым и умереть в глубокой старости, окруженной сыновьями и внуками». «Вот тебе и раз», — сказал Сиоев. «Только что вы пророчили мне что-то ужасное, а теперь рассказываете про счастливую жизнь. Ей-богу, Владимир Николаевич, это как-то не вяжется одно с другим». «Вас ожидает или то, или другое. Вопрос лишь в том, по какому пути вы захотите пойти». «Не понимаю вас». «Сейчас поймете». «Видите ли, по вашей руке я прочел, что у вас две линии судьбы. Близкая позорная смерть и второй путь — свобода, деньги и долгая счастливая жизнь. Вопрос в том, что предпочтете вы». «Конечно, второе», — смеясь сказал сержант. «Какой же дурак захочет первое?» «Да, но второе надо не только захотеть, но и заслужить. Мне очень хотелось бы избавить вас от несчастья». «Но почему, Владимир Николаевич?» «Потому что и вы нужны мне, потому что вы тот человек, который в свою очередь поможет мне». «Я?» — спросил изумленно Сиоев, уже давно ожидавший этой фразы.